и теперь мучился угрызениями совести из-за собственной профнепригодности. Более половины файлов, что он открывал, не имели ровным счетом никакого отношения к его работе. Сетевая игра «Червы», победители очередного этапа «Формула-1», конкурс на лучшее название для новой марки чая. Василий предложил назвать его «Богатырским» и до сих пор ждал ответа от компании, посулившей победителю солидную премию. Петренко мимоходом спросил: «Безнадежно?» Буслаев только вздохнул. «Новые способы лечения бесплодия» — это он распечатал для Дудочки. «Мисс Плейбой в апреле, ага, вот что-то по делу, отчет от коллег с Петровки. Список из 147 нераскрытых преступлений. Просмотрено 7 апреля сего года. Зачем ему тогда этот файл-то понадобился? Сейчас он уже не помнил. Он принялся бегло просматривать имена, даты, обстоятельства. Ограбление Центробанка по компьютерной сети. Кража драгоценностей из особняка новорусского миллионера. Убийство известного депутата. Убийство с ограблением. Ого, 10 лимонов взяли. И до сих пор на свободе. Повезло ребятам. Стойте, стойте. 10 миллионов. Знакомая цифра. Он впился взглядом в экран. 23 марта 1994 года на 64-м километре Минского шоссе был обнаружен автомобиль марки Range Rover, госномер D4560ME. В салоне машины обнаружен труп водителя Рената Дамаева, 1965 года рождения. В непосредственной близости находились трупы Михаила Викторовского, 1964 года рождения, Алексея Потапова, 1966 года, и Олега Грекова, 1949 года рождения. Все погибшие застрелены из автоматов Калашникова, серийные номера, оружие оставлено на месте преступления, отпечатков пальцев на оружии не имеется, свидетели происшествия не установлены. Греков, Грек, принадлежит к организованной преступной группировке «Томилинские», связанной с финансово-промышленной группой ИИ Шелеринского. Мастер спорта под дзюдо и самбо не судим. Грек, 10 миллионов, шоссе, рейндж-овер. Преступление не раскрыто. Все это Буслаев уже встречал. Встречал только что в рассказе Данилова. Василий поспешно вынул из дипломата рассказ. Есть где-нибудь дата? Когда эта чертова газета вышла? Слава Богу! Внизу было приписано рукой жены 23 марта 1994 года. Но ведь убийство тоже произошло 23 марта. Значит, 100 пудов. Рассказ был написан раньше. Но тогда сразу вопрос. Как может преступление быть описано до того, как оно совершалось? Включаем марку автомобиля, рейндж-овер, кличку убитого, Грек, и сумму в холщовом мешке 10 миллионов долларов. Значит, этот пацан сперва описал, а потом убил и украл? Или? Сергей Викторович, позвольте побеспокоить, я, кажется, что-то откопал. Петренко поднял глаза, протянул руку к газетной вырезке, и тут зазвонил телефон оперативной связи. Варвара в который раз уже смотрела на приевшуюся панораму пятиэтажки. В зыбкой рассветной дымке дом выглядел спокойно и сонно. Освещено всего 3 окна. За одним из них находилась кухня семьи Подкопаевых. Странная все-таки жена у этого алкоголика. Мужа домой не пустила, но и сама тоже не спит. Переживает, что ли? Каково тому лежится на жесткой лавочке? Еще не спали на первом этаже, во втором подъезде и на 4-м этаже в 3-м. Кто, интересно, там живет? Напрягла память Варвара. 4-й этаж. Квартира слева от лестницы, железная дверь. А, вспомнила.